Глава 13. Вероника. «Да что случилось?» Складываю руки на груди. «Это твой отец». «Отец?» Вдох, выдох. Главное — дышать. В сознании щелкает таймер от бомбы замедленного действия, а я судорожно ищу способ отключить его. Но не знаю, какие перерезать провода. «Не может быть!» Мой голос больше похож на скрип. «Как его зовут?» «Рустам Ахмедов», — отвечает спокойно мама, а я будто замираю. Оглушительный взрыв разносит мозги в щепки вместе с недавними мыслями и воспоминаниями о Рустаме. «Как же так? Так не бывает! Это нереально!» Нейроны в голове перемешиваются и выстраиваются совсем в другом порядке, вытесняя очевидное и оставляя только факты. Лицо Рустама мне сразу показалось знакомым. Конечно, ведь я видела его на старых маминых фотографиях. А вдруг не он? Вдруг просто похож? Шумно выдыхаю, срываюсь с места и бегу в комнату мамы. В висках стучит только одна мысль. Только бы не он! Я столько раз хотела найти отца, думала, как все это будет, что скажу ему. А теперь я отчаянно молюсь, чтобы слова мамы не подтвердились, иначе я не знаю, как жить дальше. После всего... Открываю сервант и нахожу потрёпанный альбом. Быстро листаю страницы, и на одной из них вижу фотографию. Мама, ее подруга, кажется, Ира и Рустам. По коже бегут мурашки, а волоски становятся дыбом. Кровь густеет в жилах, а сердце пропускает удар за ударом, не справляясь с нагрузкой. Это конец. Пиздец. Зажмуриваюсь и сползаю на пол. В голове не укладывается произошедшее. Я отказываюсь верить в то, что переспала с родным отцом. Это какой-то сюрреализм. Не может он. Я бы почувствовала. Должна была почувствовать. Но нет, ничего не дрогнуло в душе. Закрываю лицо ладонями и надсадно дышу. Внутри с каждой секунды нарастает паника. Хочется кричать и крушить все вокруг, но не могу. Не хочу пугать и нервировать маму. Она же не знает, что я натворила. «Ника, что с тобой?» Голос мамы беспокойный. «Этого еще не хватало. Ей нельзя нервничать». Все хорошо. Через силу улыбаюсь. Запираю эмоции внутри и смотрю на часы. Мне уже пора бежать в универ. Быстро привожу себя в порядок. Натягиваю джинсы и водолазку. Волосы привычно собираю в хвост. Губы мажу гигиеничкой. Забираю сумку с тетрадками, целую маму и выхожу из дома. Настроение – сдохнуть. Просто застыть и не чувствовать ничего. Ветер пробирается под куртку и промораживает до костей, но мне не холодно. Мне никак. Я словно пустая внутри. А еще мерзко и противно от осознания всей патовой ситуации. Переспать с отцом. Надо срочно попасть на прием к гинекологу и все выяснить. Я не могу так больше. В универе плаваю в своих мыслях и совсем не слушаю преподавателей, за что получаю одно замечание за другим. Но лишь отмахиваюсь, никак не получается взять себя в руки и вылезти из этого болота отчаяния. В ушах постоянно звучат будто стереоголоса Рустама и мамы. «Мы не знакомы?» – спросил он при первой встрече. «Он твой отец», – говорит мама, в очередной раз окатывая меня кипятком. «Эй, Климова, ты где витаешь?» Кто-то толкает меня в плечо. «Что?» Непонимающе хлопаю ресницами. «Вернись к нам!» Валера щелкает пальцами перед моим лицом. «Да здесь я». «Мы идем в кафе, ты с нами?» «Нет, у меня дела». Достаю телефон и ищу приличного гинеколога. «Как обычно!» Ворчит парень и закатывает глаза. «Отстань ты от нее!» Прощаюсь с одногруппниками и иду к выходу. По дороге домой нахожу врача и записываюсь на прием. Завтра утром. Раньше никак. Зато отзывы более чем положительные. Пусть. Успею подготовиться. Телефон в руке вибрирует. Вздрагиваю от неожиданности и смотрю на дисплей. Коц. Сбросить нельзя. Слушаю. Принимаю звонок от владельца клуба. «Вероника, рад тебя слышать». Тянет он елейно. «Не могу сказать, что это взаимно». Выходит немного агрессивно. «Значит, восстановилась?» Смеется Махмуд. «Да, я в форме». «Завтра вечером жду тебя. У нас аншлаг». Невольно напрягаюсь, но стараюсь держать эмоции под контролем. Сегодня это особенно непросто. «С кем?» «Литовка», — хмыкает Коц. «Не самая сложная соперница. Тягучая только очень. Но в целом можно побороться и за победу». «Хорошо, я поняла». Сбрасываю звонок и убираю телефон. «Стоп, Ника, пора заканчивать посыпать голову пеплом. Фарш обратно не провернуть. Надо успокоиться. Завтра я узнаю все точно, а сегодня нужно готовиться к бою. Нельзя больше сливать. Деньги нужны критически срочно». Несколько минут аутотренинга дают результат. Пружина, что стягивала внутренности, немного расслабляется. Но все идет прахом, когда я вижу у подъезда машину Рустама. Еще вчера я бы обрадовалась, а сегодня даже не знаю, как реагировать. Обхватываю руками плечи и ускоряюсь, пытаясь прошмыгнуть в подъезд. Но Рус замечает меня и выходит на улицу. Смотрю на него и обливаюсь холодным потом. Даже потряхивает немного. «Здравствуй, котенок». Рустам расплывается в ленивой улыбке. «Соскучилась?» Его черные глаза словно загораются. Рус идет ко мне, чуть прищуривается, демонстрируя морщинки вокруг глаз. Мое глупое сердце срывается в галоп и надрывно колотится в груди. «Такой он! Отец, вашу мать! Это мой отец!» И хочется провалиться сквозь землю от того, что между нами было. «Отвали от меня!» Грубо отталкиваю его. «Не смей ко мне приближаться! Никогда больше!» «Ника!» Рус пытается меня остановить, но я проворнее. «Все из-за тебя! Ты во всем виноват!» Кричу на него и сбегаю в подъезд. Слезы подступают к глазам, но я не позволю им пролиться. Ни за что. Никто и никогда не заставит меня плакать.